а сам хоровод много раз были написаны и Бакановым, и Ватагиным, и Зиновьевым, и Чекуриным, и Голиковым. Пьяных не было. Хоровод вырос человек до 200, до мистерии, киновари, Баканы, Лазури, Золота, Сионские земли, Охры. Ликовали тальянки, песнь и актерство. Сердце председателя Ивана Ивановича не выдержало. Он пошел по кругу в присядку и говорил речи, любитель поораторствовать. «Товарищи», — говорил он изумленно, — «что делается? Какие у нас праздники? Вы понимаете? Во-первых, сегодня праздник Конституции у нас, а также праздник кооперации. А в-третьих, Владимирской», — иронически вставлял Буторин. Зубков отмахивался и не слышал. «Во-первых, Конституция, товарищи. Во-вторых, кооперация. А в-третьих, товарищи, вы смотрите, что делается, вы понимаете? На праздник в Дягилево, на Владимирскую», — вставлял Буторин. Зубков отмахивался, не слыша. «В-третьих, товарищи, что делается, вы понимаете? На праздник в Дягилево приехало две легковых машины, и одна из них принадлежит нам, то есть артели художников древней живописи. И это есть наш заслуженный пролетарский праздник. А в-четвертых, Владимирская», — вставил Буторин. «Митька, отстань к черту. В-четвертых, и самое главное, товарищи, вы понимаете, приехали наши друзья, заслуженные деятели искусств Катухин и Маркичевы, из научной отъездки с Кавказа. Вы понимаете, это всеобщее наше ликование, когда не то что при Сафонове расписывать храмы богами, а для науки наши товарищи ездили в Армению и сидели в Эчмадзине над армянским искусством XI века, где до них никто не сидел. И это, кроме Конституции, наш главный праздник. И Владимирская. Медька, отстань к черту с Владимирским туманом. И я предлагаю, товарищи, всем спеть чарочку нашим заслуженным друзьям». Старшее поколение полешан на редкость здоровые люди. 60-летние выглядят 40-летними. Катухин и Маркичев, два друга, богатыри. Адмирал и Иван Забелый тому свидетели. На праздник они пришли в соломенных шляпах по-кавказски, еще не окончательно отошедшие от путешествия, долго пребывали в степенности, а потом растворились в хороводе и молодежи, среди девушек и юношей, сами молодые, как молодость. Застряли в ночи, растворились в ночи и в молодежи. 7-го работали до 4, а в 4 во главе с Катухиным, Маркичевым и Буториным двинулись в Красное. В киноваре, Баканы, Лазури, Кобальты, Вохры и Золота хороводного действа. Купались на люлихе, ходили в хороводе. Опять врачи, агрономы, инженеры и студенты, то есть палехская молодежь, учиняли мистерию, пели. Как по первой попороше шел Ваня хороший, ни путем шел, ни дорогой, чужим огородом. 8-го числа изумленный народ работал и отдыхал по домам. 9-го числа после работы в 4 часа дня двинулись к Большим Соснам в лес, в то самое место, где 30 лет тому назад собирался революционный подпольный кружок. И пошли туда те, кто остался жив от того кружка. Кроме водки захватили с собою баранины. Кавказцы жарили на костре новое в Палехе блюдо — кавказский шашлык. И найден был клад. Найдено было место, где зарыта библиотека подпольного палехского кружка. Ее зарывал не библиохранитель Николай Лапин, но Александр Васильевич Маркичев, Пистон по прозвищу, первый палехский и замечательный сатирический